Так что секс, друзья... Ну, что касается секса, просто у очень многих людей очень много заморочек на эту тему. И когда человек начинает заниматься сексом с девушкой, то тут всплывают всякие бабушки, дедушки, мамы, папы, которые говорили, когда там по телевизору были всякие сексуальные темы, что ай-яй-яй, это нехорошо, ах, какой он нехороший, что он делает. И вот когда мальчик занимается сексом с девочкой, он знает, что такое хорошо в сексе, а что такое нехорошо в сексе. В худшем случае он знает, что секс вообще это плохо. Так как когда были переключения каналов, он на бессознательном уровне сделал вывод, что хорошие мальчики так себя не ведут. Не, не ведут, нет. Что, хорошие мальчики не трахаются? Простите. Так, ладно, я сейчас хочу перейти к нашим вопросам, которые пришли мне на сайт. Потому что, в принципе, все, что я хотел от тебя узнать, большую часть, по-моему, я узнал. Может быть, даже кто-то из вопросов мне напомнит о том, что я хотел еще от тебя узнать. Что ты делаешь? Во! На какие беспроигрышные темы можно поговорить с девушкой в начале знакомства? Этот вопрос мы, по-моему, проговорили. Озвучишь его еще раз? Тем беспроигрышных нет. Есть лишь... Что у нас есть? Ну, что ты толкаешься? Есть лишь что? Наташа сейчас слишком хорошо. Есть лишь промотайте запись назад и послушайте, извините. Вот еще. Как можно распознать... О, как можно распознать, что девушка тебе врет или не договаривает? Боже мой. Ну, проще всего, конечно, девушку поймать за руку. Потому что девушки болтают много, в принципе, от природы. Угу. И поэтому, соответственно, она будет говорить, она будет выдавать много деталей. Во, кстати, если задавать мелкие вопросы, уточняю, про мелочи, вообще. Про мелочи, да, да, угу. Да. Как вчера день, просто поздно вернулась домой. Она говорит, ой, мы ходили в кино. Угу. Ты, ой, классно, а куда? Она, ой, там, в этот, в, там, не знаю, в европейский. Угу. И дальше ты какие-то мелкие, она что-то рассказывает. Че за фильм смотрели, она рассказывает, рассказывает, потом да. Потом сменили тему на другую, чтобы, потом, как-то, как она сейчас контролирует. Да, в кино-то там, че нынче, ну, в общем, ты... задаешь много каких-то вопросов, несложных. Ага. И так или иначе, она где-то выдает лишнюю информацию. Опять же, когда она ее выдает, она меняется в лице. Ну, в общем, это не так сложно. А в чем проблема интересного автора вопроса? Ему врут девушки? Я думаю, у автора вопроса проблема такая, то, что ну, либо врут девушки, либо натыкался на такую ситуацию, когда девушка была неискренна. Тут просто вопрос. Она врет, чтобы замаскировать, что она встречается с кем-то другим, или она врет, чтобы объяснить, что она не хочет встречаться с... Ну, либо, например, она врет то, что вот до секса происходит, девушка, у девушки есть парень, но она приходит на свидание и, соответственно, не говорит, что у нее есть парень. Угу. А нас это волнует? Ну, видимо, волнует. Видимо, волнует. Вот она если нас говорит, это волнует. Парень. Если это нас волнует. Если не волнует, то этот вопрос даже не поднимается, и как-то ты на него не обращаешь тут внимания. Вот, давайте так тогда. Как выяснить на самом деле, есть ли у девушки парень? Мне кажется, нужно подстраиваться по ценностям, поговорить о семье вообще. Угу. Родители, братья, сестры, то все. Детство. Детство, дом, места, где ей хорошо. Так или иначе, станет понятно, что у нее вообще со взглядами на отношения. И тут уже станет понятно, готова ли она, например, в отношениях изменять. Врать, да, изменять. Да, да. И от этого можно плясать. Тогда ну, если проще. Готова, то, в принципе, уже может быть не так уж и важно, если у нее парень, угу. Так как, ну, а нахрен нам нужно, чтобы нам изменяли. А если мы хотим выяснить, врет она нам или нет, например, когда не хочет давать нам телефон, или не хочет соглашаться на свидание, или там не хочет делать ну, не, секс не может прямо или сказать, еще. Что вот, ты знаешь, давай не будем больше видеться, да, а она находит какие-то тут отмазки. Врет она или нет, она не хочет больше видеться. Ну, так, какая, в общем-то, да. Разница. Смотрим на результаты, понимаем, что девушка хочет. Да. А это, вот есть другая ситуация, как понять, ну, девушка врет или нет, где это может быть, в принципе, действительно более полезно, чем когда вот там есть парень, у нее нет парня. Вот есть, идет ЛТР, есть отношения, и у девушки, допустим, есть подозрение, что появился любовник. Как понять, врет или нет? Тоже уточняющие детали. Как понять, есть ли любовник? Допустим, да. Там что-то типа там угасания интереса к сексу. Я бы сказала так, нужно обратить внимание на перемены общего фона. Угу. Эмоционально. Бывают, но, да, они на самом деле одинаковые у девушек и у юношей. Это либо охлаждение, то есть угу. Внимание меньше, времени меньше она тебе уделяет. При этом выглядит она хорошо и там. Лучше ей, еще, чем. Да, ей не пофигу, обычно. Как она. То есть это не общее снижение вообще интереса к жизни, это снижение интереса конкретно к тебе. Да, то есть она бегает, она делает макияж, она носит платье, все такое, но с тобой она меньше общается, чем раньше. Угу. Либо наоборот, у девушек у некоторых просыпается... Подожди, этого одного достаточно, чтобы вот решить, что она мне изменяет? Этого одного достаточно, чтобы решить, что что-то в ее жизни появилось новое. Это не всегда мужчина. Может быть, она пошла на, там, не знаю, на курсы женского пикапа. Ну, к примеру. Кстати, девочки стараются об этом не рассказывать. Само собой, мальчики тоже. Нет, девочки между собой стараются рассказывать, они этим гордятся. А вот мальчикам стараются не рассказывать. Ну, мальчики тоже девочкам не всегда рассказывают, что ты знаешь, я вот тут неделю назад курсы пикапа... Мальчики и мальчикам стараются не рассказывать. У мальчиков это не круто почему-то. Ну, потому что среди мальчиков, вот у меня больше девочек, я круче. А если я пошел на курсы по пикапу, значит, у меня мало девочек. А раз ты не идешь, значит, тебя их больше. То есть признавание своей неполноценности как мужчины. А это очень бывает неприятно. Ну да. Есть мнение, что после первых минут знакомства с парнем девушка уже знает, будет она давать номер телефона или нет. Это мы обсудили. Да, либо будет секс или нет. Так что больше любят девушки при знакомствах? Что нравится в парне на свидании и что влияет на результат? Что может не понравиться девушке при сексе или его начале, кроме... Короче, все минусы. Какие минусы могут быть у парня? При знакомстве, при свидании и при сексе. Не умеет принимать решения. Это на свидании. Это при знакомстве, на свидании, во время секса, после секса, до секса и вообще. Либо делает это очень медленно. Либо делает это не так, как нравится девушке. Ну, я хочу анальный секс, и мне посрать, что ты думаешь. Я принял решение. Для девушки это не умеет принимать решения, ну, да. Да. Да. Вот я не умею принимать решения такие, какие мне нравятся. У девушки очень широкий спектр решений, которые ей нравятся. То есть пойдем в кино, или пойдем в кафе, или пойдем в парк, или пойдем туда, или пойдем туда, или пойдем сексом займемся. Вот выбирай. Но пойдем там, не знаю, на мусорке копаться, мне как девушке этого не хочется. То есть вот есть узкий спектр решений, которые меня не устраивают. Но мне хочется, чтобы он выбрал любое из вот этого вот огромного множества. И здесь, скорее всего, как мне кажется, достаточно общие вещи есть. И, в принципе, большая часть подходит. То есть все, что кажется адекватным, то можно принимать. То есть мы пойдем гулять на кладбище, это кажется уже неадекватным, и лучше этого не делать. Ну, если девочка сама тебе не говорит, что она иногда отдыхает на кладбище. Тут уже стоит задуматься, готов ли ты к такой девочке. Есть ли еще что-то добавить, что вот бывает, какие еще могут быть косяки? Да, ну вот, соответственно, девочке важно, чтобы мальчик принимал решение, поэтому тут косячить нельзя. Девочке важно, чтобы мальчик не был тормозом, то есть чтобы он делал быстро. То, что он делает. Принимал решение быстро. Да, быстродействие. Потому что если мальчик полчаса тупил, а потом все-таки что-то решил, большинство современных девочек уже 10 раз сделали все сами. Ну и как бы... Ну, это а про мальчика понятно. Сделали выводы. Это и понятно. Дальше. Кинестетика должна быть. А, во, кинестетика. Когда, нет кинестетики, как, не будет что? Секса. За что? Когда, как и за что? При знакомстве трогать, насколько сильно нужно и насколько сильно не при нужно. При знакомстве не нужно. Мое мнение, что при знакомстве достаточно одного прикосновения. Пусть там приятно было познакомиться, легонько руки коснулся, и все отлично. Если видишь позитивную реакцию, а если еле-еле-еле она тебя не послала, то лучше даже не трогать. Воздержаться, да. Воздержаться. А когда, а что касается свидания? На свидании кинестетика должна быть. А всем ли девушкам... Начинать ее надо с социально приемлемых прикосновений. Угу. Вы дошли до кафе, ты открыл перед ней дверь и аккуратно коснулся ее плеча, да, либо как бы пропуская ее вперед. Либо переводишь ведешь ее по ступенькам, поддерживаешь ее руку, предлагаешь ей руку. Переводишь через дорогу, там она выходит откуда-нибудь. Ты ее за живот придерживаешь, стоять, куда собралась. Тип того. А как понимать, что можно дальше? Что вот можно там... Нет, давайте так. Тут не надо понимать, что можно дальше. Ты сделал несколько социально приемлемых прикосновений, и дальше начинаешь свои. Вот как понимать, что можно свои? После когда ты видишь, социально приемлемые не отдаляют девушку, а приближают. Правильно? Ну, скажем, если ты не видишь вообще негативной реакции, если ты видишь, что вы общаетесь хорошо... И что общение как минимум остается таким же? Да, да. В лучшем случае продолжай, углубляй. Да. Следующий шаг после социально активных, там взять за руку, приобнять за талию. Нет, скорее всего, приобнять за талию сразу сильно, надо что-то поменьше. Может быть, реально как-то либо на короткий промежуток времени плечи, руки, какие-то вот эти плечи. Истории, да, там касаться плеч. Рассказываешь что-нибудь и так аккуратно касаешься плеча. Поправить волосы ее, там смотришь. Поправить волосы, это социально, да. Доступно, это или социально приемлемо? Это вот как раз переходный момент. Ага. Хорошо. А следующий шаг какой? Кинестетики, если какие части тут тела? Тут нужно отталкиваться от обстановки, потому что из-за того, что я не понимаю, где у вас свидание, мне сложно прогнозировать. Согласен, что если мы находимся в ресторане, где много людей, где яркий свет, то трогать ее за ноги, особенно если стол не прикрыт, это достаточно неадекватно. Это одно, да. А если мы находимся... Но там зато можно... Взять за руку ее. Можно ее подкармливать. А подкармливать, ну это не кинестетика. А когда ты будешь ее подкармливать, ты можешь там одной рукой накрываешь одну ее руку, а второй предлагаешь ей вилку с чем-нибудь. Предлагаешь ей взять в рот еду свою. Есть такое мнение. Чего ты прешься? Ну разве не так? Есть такое мнение, что если девушка готова кушать из твоей ложки, ну вот то, что ты говоришь, подкармливать, то на уровне неосознанного доверия. Она доверяет тебе настолько, чтобы заняться с тобой сексом, так как секс и еда у нас находятся на пирамидке Маслоу очень близко. Давай так. Теоретически да, но это не значит, что она хочет заняться с тобой сексом. Я и говорю, она доверяет тебе настолько. Либо она доверяет тебе настолько, что готова сделать тебя своим другом. Да не надо, мне не интересно быть ее другом, мне хочется с ней заняться вот сексом. Я это к тому, что не надо делать из этого выводов, что все, девушка готова. Не готова, но допускает. То есть есть доверие настолько, чтобы... Доверие есть. Круто. Это правда, да. Это простейший тест на доверие. Откусываешь яблоко и предлагаешь его девушке. Если она его откусит, да. Значит, в принципе, ничего так идет. А, ладно. Девушка парня также может тестировать? Может, конечно. Я даже рассказываю про эту девочку. Ах ты негодяйка. Почему? Палишь нас. Ну, хотя да, ты за противоположную команду играешь. Так, когда девушка более расположена к знакомству? В каком окружении, в каких местах, в каких состояниях? Четверг вечер, пятница вечер, суббота весь день, воскресенье весь день. Четверг вечер, пятница вечер, суббота весь день, воскресенье весь день. Любые общественные места, а также подъезды к ним. Ну, если это не ночь. Даже ночь. Ну, ночь это темное время суток. Да. Ну, страшно. Очень адекватно. Вот именно поэтому это может даже стать поводом для того, чтобы познакомиться с девушкой. То, что вообще-то давайте ночью я вас страшно. Проведу, потому что здесь район давайте, достаточно давайте жесткий. Я вас проведу, да, но это должно быть сказано вообще без сексуального подтекста, и лучше перед этим что-то еще такое. Ну, допустим, девушка, у меня здесь вчера друга избили, давайте я вас проведу до дома, потому что не я надо вижу. Ее пугать сразу. Надо проблему создать и потом решить ее. Нет, не надо, надо сначала пообщаться в стиле, а ты не из клуба вот этого идешь, там, я не понимаю, стоит ли мне туда сейчас или нет, я приехала, что-то тут. Она говорит, нет, не из этого. Жаль. Ладно. А что вообще ты тут одна делаешь? Район-то опасный. Тебе к метро? Давай я тебя проведу, а потом в клуб вернусь. Угу. Угу. Хорошо, но здесь важно тоже соблюдать дистанцию от безусловно. Девушки, именно вот дистанцию между телами. Никакого, то есть, если, никаких то есть хотя бы метра секс, полтора-два, ничего, да, все и очень вот, вот такое общение. Да. И после этого, когда она, ой, давай проведешь, спасибо, тебе можно чуть ближе подойти. И лучше, когда уже подойдете к освещенным местам, там, не знаю, прикоснуться к ней или какой-нибудь намек на секс дать. Ну, не на секс сейчас, а на секс. Нет, через лучше сказать, часа. Слушай, если ты вдруг окажешься где-нибудь еще среди ночи, и тебя надо будет провести, вот мой телефон. Дай мне свой, если я вдруг окажусь день среди ночи. Да, ты меня тоже проведешь. Да. Ты меня проведешь тоже. Угу. А места есть ли какие-то вот. Общественные все. Общественные. Когда общественный девушка... туалет это тоже общественное место. Да. И очередь в общественный туалет это шикарный повод для того, чтобы пообщаться. Девушка, вы когда-нибудь знакомились? Хотите? В очереди в общественный туалет. Не-не-не. Обычно слушай, смех после этого. О, боже, ну у вас тут и очередь. Ёкаломана. Могу провести к нам, у нас пусто. И провести так, чтобы это... И провести так, чтобы... Чтобы никто не увидел, как ты это там... Как мы там это делаем. Ну, ты писаешь в одном месте, я в другом. Ну, тут же от девушки зависит, от того, как это будет сказано. Безусловно. Так вот, когда девушка выходит в общественное место, это уже свидетельство того, что она готова общаться. Общественный транспорт – это признак того, что девушка находится... Это общественное место? Общественный транспорт? В четверг вечером, в пятницу вечером, в субботу и воскресенье, скорее, да. А вообще, это обычно дорога в какие-то неприятные места. Ну, типа, еду на работу, еду с работы. Ну, вечером, да, еду с работы. А парки? не знаю, кинотеатры, клубы. Ну, это, в принципе, я думаю, вопрос должен подниматься. Общественные места. Это общественные, самые что ни на есть места. А не общественные места, это у нас что? Библиотека. Тоже, кстати, общественное место. Но почему-то пришла мне на ум. Не общественные места. Дом. Дорога домой. Дорога, когда девушка идет домой. Угу. Либо когда, ну вот опять же, там, да, ты едешь на работу. То есть она там, это не значит, что там с ней ты не познакомишься, это значит, что она не расположена к знакомству. Это значит, что, возможно, она совсем другим занята, и ей вообще не до этого. Угу. Да. Слушай, реально, все места общественные. Ребята, знакомьтесь повсюду. Круто. Как можно быстро поднять настроение? Себе или девушке? Девушке. Девушке быстро поднять настроение? Надо ей сказать комплимент. Раз. Надо так, сначала перевести в нейтрал ее плохое настроение. Подстроиться. Подстроиться, перевести в нейтральное. Угу. Перевести в нейтральное можно какой-нибудь ничего не значащей смешной историей, например. Ну, либо истории, которые не вызывают никаких эмоций. Ну, скажем, которые не касаются ни тебя, ни ее, угу. ни происходящего вокруг. Просто какой-то любопытный. Перевели в нейтралку. Да, после этого что-то приятное. Комплимент. Еще один. Почему еще один? Ну, нет. Вначале сказали. Нет, я сказала комплимент. Все понял, да. В нейтрал и комплимент. Это быстро. Это очень быстро. Насколько важно телосложение парня при сексе, ну и вообще? Это вопрос такой, это не у меня. Я знаю, что у меня идеальная фигура для секса и для вообще. Значит, история такая, когда ты мальчика видишь и понимаешь, что, ну, в принципе, может быть, или в принципе нет ни при каких обстоятельствах, тут ты оцениваешь и фигуру тоже, безусловно. Какая фигура? Ну, я, конечно, понимаю, там накачанное тело, подкачанное, все вот там классно, круто у нас там. Здесь, опять же, Брэда скорее Питта. Всего, речь идет о невербалике. В большей степени, чем о пропорции. А если человек, вот, ну, реально полный, ну, там, вес, там, 120-130 килограмм, насколько это ему может мешать? Может мешать. Это значит, что ему придется вот этого расположенности девушки к сексу добиваться другими способами, угу. вообще не внешними данными. Ну, не может, у него взгляд там охрененный. Взгляд, на нее голос, так, что ее штырит. Взгляд, голос, коммуникация, общение. Ну, то есть ты имеешь в виду, что даже если у человека фигура безобразная, то у него все равно есть возможности... Безусловно. Просто для девушек фигура не так важна, как для юношей. Особенно, если девушки стремятся к отношениям. Угу. Фигура, как для парня, важна фигура девушки. Да. А что касается секса? Фигура насколько там важна? Внешний вид. В процессе. Ну, типа, насколько обламывает в процессе девушку, что у него там, не знаю, пузико. Пузо, либо короткие ноги, что-то еще. Да. Уже в процессе девушку не обламывает вообще. Уже в процессе, если угу. она уже дошла до секса. Уже процесс, это когда он вошел в нее. Уже процесс, для девушки секс начинается раньше. Да? Когда? Ну, с прелюдией уж точно. Прелюдии – это то, что уже начинается у нас в том месте, где мы это рассчитываем когда... заняться сексом. Да, это уже когда ты ее раздеваешь, пытаешься ее поцеловать или целуешь. Пытаешься поцеловать или целуешь. Да. Бывали интересные истории, когда поцелуи были после секса. А до? А до не было. Прикольно. И во время не было. Прикольно. Там девушка просто пообещала, что я тебя целовать не буду. Ну, она себе дала установку с ним даже не целоваться. Вот даже не целоваться, но в итоге она нарушила эту установку только после секса. Вот что значит неправильно поставленная цель, мальчики и девочки. Я хочу, чтобы она меня влюбилась, это еще не значит, что она будет с вами спать и не будет больше ни с кем спать. Я тебя люблю. Ну, извини, я тут это только что там с тремя переспала. Не, с тобой я не хочу спать, я же тебя люблю. Цель достигнута, молодец. Нужно ли говорить девушке, что у тебя... О, первый раз у парня. Нужно ли говорить девушке, что у него первый раз? Ну, Наташа сейчас за лоб взялась. Просто я думаю о том, что многие девочки отморозятся на этом месте. А если есть доверие? Все. Здесь же это именно уровень доверия. И если, ну вот, первый раз для парня очень важен. Если большое волнение, то у него могут быть всякие неприятные сюрпризы. Типа, не стоит. Вот смотрите, ребят, давайте так, нормальное положение вещей, это когда мужчина сверху, я имею в виду отношения, а не секс. У нас трактор едет. Мужчина сверху. Знали бы, где мы. Мужчина сверху физически, вот-вот. Еще раз говорю, имею в виду отношения, а не секс. Ага, хорошо, я трактора не услышал. Мужчина активен, женщина пассивна, да, мужчина дает, женщина принимает. Это нормальное положение вещей. Да. При таком раскладе история, дорогая, ты знаешь... У меня первый раз будь нежна, пожалуйста. Она не прокатывает. Это обратная история. Да, ты становишься снизу, да. Да, женщина сверху, ты снизу. Но для многих девушек это не только нормально, но и в кайф. Когда мальчик первый у нее? Когда она сверху. Когда она первая у мальчика. Когда она сверху. Угу. Когда она занимает лидирующую позицию. Да. Так вот, тут нужно смотреть на девочку. Если девочка может быть сверху, может и быть, хочет угу, быть сверху. Может быть сверху и хочет быть сверху, это означает, что девочка сверху, отношения сближаются. Правильно? Сейчас не поняла. Ну вот как понять, что девочке нравится быть сверху? То есть нравится доминировать над парнем. А вы в отношениях этого не видите? Давай мы попробуем перевести все наиболее вот понятный человек, да, язык человеку, который не так близок к психологии, как ты. Это значит, что девушка... Я понимаю. Это значит, что девушка сверху, то есть девушка доминирует, но отношения все равно сближаются, сближаются, сближаются. Я не понимаю, почему здесь «но». Девушка доминирует в отношениях. Отношения есть, ага. Но в них доминирует девушка, а не юноша. Ну, есть, это имеет в виду, что они развиваются, все да. развиваются. Да, ты это хотел сказать. Да, я это и говорил, да, я хорошо. Не хотел сказать. Я другими словами это говорил. Хорошо. Так вот, если девушка сверху, то эта история вполне нормальная и не страшная, мне кажется, всем будет по кайфу. Если девушка снизу, а ты ей говоришь, родная, ты знаешь, я тоже снизу, то вы оба будете снизу, и, скорее всего, секса у вас хорошего не получится. Ну, первый раз, как минимум. В первый раз, да, в первый раз не получится. Но если будет, парень... Скажем так, будет тяжело. То есть, другими словами, если парень сталкивается с тем, что, ну, знаю, просто мне пару раз, может, даже пару десятков, больше, чем пару раз задавали такой вопрос, что, Максим, у меня реальные проблемы. Когда девушки еще не было, когда начинается секс, у меня какие-то проблемы начинаются с потенцией. Соответственно, решалось это тем, что, во-первых, человеку запрещалось дрочить вообще. До следующего секса ему не дрочить. Если там сперматозоидов слишком много, у организма есть защитный клапан, который называется полюцией. И с другой стороны, если этого уже если этого не было достаточно для того, чтобы вот была хорошая эрекция, то девушке сказать про то, что у меня первый раз, и давай либо ты это принимаешь, либо вот мы встречаемся с тобой после того, как у меня будет с кем-то другим, с какой-то другой девушкой первый раз. Это, кстати, вполне себе доминантно. Да. Ну, то есть, это история, когда мальчик, в общем, пытается сохранить свою позицию сверху, при том, что у него первый раз. После этого, может быть, даже та девочка... Просто тут, вот опять же, можно сообщить о том, что у тебя первый раз так, что ты окажешься снизу. Угу. А можно... Не знаю, первый раз. Да, можно... А можно сообщить так, что, в общем, девочка подумает, ну... Первый раз, и что, прикольно, я помогу ему. Да. Ну, то есть, вот фраза такая, что, знаешь, у меня первый раз, если для тебя это важно, чтобы там у парня этого не было, то мы с тобой можем продолжить общаться после того, как у меня с другой девушкой что-то будет, потому что ты мне нравишься. Либо, да, пока либо давай возьмем паузу. Да, пока давай возьмем паузу. Либо ты принимаешь, что у меня первый раз, и в этот раз будешь со мной нежна. Да. И укусить ее за что-нибудь. За палец. Так, как парень может заинтересовать девушку при знакомстве, что он должен говорить при этом, как себя вести? Лично у меня бывает такое, что подходишь, знакомишься и говоришь, спрашиваешь, но со стороны девушки чувствуется нейтральная позиция. Вроде не отшивает, но особо вопросов не задает и не интересуется. Можно я про это скажу? Давай. Я много раз видела такие ситуации, когда мои девочки тренировались. Мальчик подходит, реально говорит много. Что-то прям рассказывает. Ты провоцируешь на своих тренингах то, чтобы к девочкам мальчики сами подходили? Всякое бывает, конечно. Круто. Да, ну и потом иногда мы пересекаемся с группами пикаперов, которые тоже тренируются. С пикап.ру или какими-то другими? С разными. И с пикап.ру тоже. И поэтому к нам подходят, соответственно, девочки у меня видны, и поэтому к ним подходят мальчики тоже тренироваться. И вот мальчик, в принципе, неплохо общается. Угу. Но он вообще не видит девочку. Он вообще не отслеживает ее реакцию. Угу. То есть он ей бросил привет, не дождавшись привета, начал что-то говорить. Этого чего-то много. Это 3 предложения, 5 предложений, 7 предложений. Он вообще не видит, что она уже не знает, куда деваться, потому что для нее это много. Угу. И он думает, что она отмораживается. Она отмораживается. Потому что ей не дают сказать. Потому что внимания к ней никакого, мальчик весь в себе. У него в голове задача познакомиться с девочкой. Не-не, у него в голове задача не познакомиться с девочкой, а отработать ту схему, которую ему дали на тренинге. Ну вот хорошо, там, это если он с тренинга, а если он не с тренинга? Ну да, если ему не повезло не попасть на тренинг. Но он ведет себя так, понимаешь? Ну, да, что иногда вот... бывает, мальчики себя накручивают, типа, я знаю, что сказать, у меня есть текст, сейчас я его... Ну, это вот как раз про тот случай, то, что я говорю, я не знаю, что говорить. Круто. И ты... Есть другая проблема, я знаю, что говорить, но почему-то не получается. То есть как раз, когда внимание парня сфокусировано не на девушке, а на себе, на своих чувствах. А нужно же смотреть, что происходит. Да. Она же на каждое твое слово как-то реагирует. И ты можешь... Да, девушка каждый раз на каждое твое слово и реагирует. И ты можешь понимать, в какую сторону идти дальше. Угу. Так, вот эта тема ей понравилась, а эта нет. Угу. А какой у нас вопрос был? Часто как, бывает, как заинтересовать говорю, девушку? Они... Соответственно, как заинтересовать девушку в таких ситуациях, когда вроде это... Говоришь, а девушке нейтральная позиция. Надо просто делать паузы и дожидаться ее реакции. Если реакция не дает, провоцировать реакцию. То есть задавать вопросы, например. Угу. Либо делать что-то такое асоциальное, чтобы да. вызвать реакцию. Нет, но иногда можно просто спросить, я что-то не то говорю, у тебя сейчас такое странное выражение лица. Тебе все равно идет, но я просто не понимаю. Ну, что-то как-то странно. Да. Ну, и тут можно получить уже нормальную обратную связь. Она сможет честно сказать, ты знаешь, давай не будем знакомиться. Что-то я как-то либо, не расположен. Либо, не, все в порядке. Это я просто, у меня бабушка настроение вчера плохое, была, но, да. Но извини, мне все в порядке. Да. Мне приятно. Ну, да, кстати, такой фразой можно понять, правильно ли ты девушку понимаешь. В каких случаях будет уместен, а главное эффективен, прямой вопрос девушки? Ну, например, за столиком всю дискотеку просиживают три девушки, которые отшивают по очереди приглашающих потанцевать их парней, то насколько уместно будет просто подойти и пригласить сходу, сразу уехать к себе домой, по дороге захватив в магазине какое-то спиртное? То есть, другими словами, в каких случаях будет уместен прямое предложение к девушке поехать и заняться сексом. Либо прямым текстом поехали поебемся, поехали ко мне займемся сексом, либо косвенным поехали ко мне. Сейчас перед тем, как ты ответишь, я хочу рассказать одну очень интересную историю. У меня есть друг Андрей. А с внешностью у него все просто прекрасно, с невербаликой у него все прекрасно. И он иногда бывает лентяем. Познакомь меня с ним, пожалуйста. Иногда он бывает лентяем, познакомлю, хорошо. Что он делает? Он идет в клуб, и несмотря на то, что с невербаликой у него все прекрасно, с внешностью все отлично, ему просто в лом тратит силы. И он подходит к девушке и говорит, слушай, здесь громкая музыка, поехали ко мне пить шампанское. И он говорит, что по статистике, вот стоит 10 девушек пройти, если до 10 не согласился, никто не согласился, 10-я соглашается. То есть при его охуительных внешних данных, только 10%. Одна из 10 соглашается, но соглашается. Я предполагаю, что если внешние данные были бы похуже, то, может, соглашалась бы одна из 20. Если внешние данные еще хуже, там одна из 100. И если ты находишься в том месте, где находится 100 девушек, то вопрос уместен, если ты тупо начинаешь подходить и спрашивать. К сожалению, очень красивых девушек, скорее всего, меньше 100. Угу. А симпатичных девушек тоже меньше 100. Ну и так... Девушек 40 в худшем случае, в лучшем случае 40 девушек, которые, в принципе, не очень симпатичны. Mm-hmm. Поэтому остается еще меньше. Поэтому вопрос, в принципе, уместен, если исходные данные эффективны, высоки, и ну, если ты готов к тому, чтобы вот не рассчитывать, что они сейчас согласятся, а готов к тому, что будет небольшой перебор. Соответственно, этот вопрос передается, палочку я передаю тебе, эстафетную. И вот опять же вопрос, насколько уместно девушкам такое говорить? Я хочу мальчиков переориентировать немножко. Давайте рассмотрим две фразы. Первая. Ты знаешь, здесь сейчас очень громко. Поехали ко мне домой пить шампанское. Угу. Раз. И ты знаешь, здесь очень громко. Поехали... Займемся сексом. Нет. Не? Поехали не куда-нибудь. Поедем? Поехали куда-нибудь. Ну, куда-нибудь надо заменить на какое-то слово. Пить шампанское. Поехали в соседнее кафе, там тихо. Да. Угу. В первом варианте, в лучшем случае, согласится каждая десятая, угу. А скорее меньше будет процент. Да. Во втором варианте согласится каждая третья. Я даю руку на отсечение. Угу. Ну, если внешние данные исходные. Если ситуация описанная, ну, внешние данные, это понятно, дресс-код, фейс-контроль, мы же о клубе говорим. Угу. Я думаю, что там должно быть все нормально. Ну, мы берем контекст. А, хорошо, говорим о клубе сначала, да? Ну, там просто в ситуации. Да, нашей, да, там пример как клуб, да. Да. Поэтому будем считать, что внешние данные и у нас, и у девочек плюс-минус, так ничего. Угу. Потому что для девушки предложение «поехали ко мне домой», ну, и это... дальше неважно что, это потенциально опасное предложение. Ну, да, там 10 даже метров. Если она смотрит на тебя и хочет поехать с тобой домой, она из общественного места, ну, вряд ли это сделает при первом знакомстве, потому что не положено, мама не разрешает, да. И еще много разных других «но». Все видели, что я с ним не знакома, и сейчас я с ним куда-то ухожу сразу, а до этого я отшила 20 хороших мальчиков. Боже мой, что делать и вообще? Хорошие больше не подходят, подходят одни уроды. Ну да, здесь вопрос доверия. Опять же, чтобы это доверие каким-то образом создать, можно после фразы «здесь очень шумно, поедем ко мне домой пить шампанское», успокоить девушку. Вот мы знаем, что у нее есть несколько стандартных страхов. Он везет меня домой, чтобы у нас там был секс. Он везет меня домой, потому что он маньяк, там, не знаю, еще что-то. Ну и вот какие-то такие, связанные с, прям с прямыми опасностями штуки. Поэтому мы ей говорим: «поехали ко мне домой пить шампанское. У меня есть классные фильмы, и на первом свидании я никогда не пристаю к девушкам, если они этого не хотят». Ну, там, не знаю. Если они не начинают орать. Мы как-то ее успокаиваем, да, к примеру. Тогда, может быть, процент повысится, процент согласия. Ну, там 2 из 10. Но, в принципе, это известная техника о том, что девушку можно перевести из места в место, и доверие возрастет, да, поэтому лучше, наверное, переместиться в кафе реально. Которое будет кафе, недалеко от дома. Да, а из кафе, если в кафе ты все сделаешь хорошо, переместиться домой. Насколько, тогда с кафе понятно, с клубом понятно, а вот если обобщить, насколько уместен вообще прямой вопрос девушки, поехали ко мне? Ну, вот как у нас... В каких случаях будет эффективен прямой вопрос девушке? В каких случаях? Да, как понять если другими словами... Если ты Брэд Питт. То... Ты Брэд Питт? Ответ нет, значит неуместен. Другими словами, попробовать перевести в этот вопрос в более адекватный и более... Сделать чаще его более мягким. Более мягким. И каким? Оставить девушке варианты для отступления, потому что... Давай вопрос тебе задам сначала. Да. Каким образом можно перевести... уместен прямое приглашение девушки к себе домой, ну, соответственно, с умыслом заняться сексом. Но не напрямую, поехали ко мне, поебемся. А вот там, поехали ко мне, но ты хочешь четко показать, что ты хочешь там заняться сексом. В ситуации, которую ты описывал с метро, когда вы 3 минуты раздевали друг друга глазами, у вас уже был бесконтактный секс, подойти, познакомиться и сказать: «слушай, я не смогу сейчас работать, поэтому я решил на нее забить, предлагаю тебе сделать то же самое, поехать ко мне». Будет уместен. Да. Уместен. Она может не согласиться, но она не подумает, что ты отморозок, дурак, и не будет считать себя тоже дурой, что она... То есть этот вопрос уместен в тех случаях, когда... Когда при невербальном общении идет уже секс. Хорошо. И то есть девушка довольно взрослая. Потому что у молодых девушек есть тараканы на эту тему. А какие у девушек тараканы на тему? У молодых? Ну, вообще у девушек. Потому что бывают молодые и взрослые девушки, там 30 лет, а ведет себя как 13-летняя. Да. Но основной таракан, что я не такая, ему от меня нужно только это, он это получит, подожди, и все. Чего боится? Он это получит, и все. То есть, что после секса он ее бросит. Как вариант. Угу, раз. Что еще? Секса со мной нужно долго добиваться. Даже если я его хочу. Иначе я буду шалавой. Ну, там разные иначе, иначе, но сам я факт. Я буду кем-то. Ну, то есть, да. Я боюсь стать кем-то, если я с ним сейчас пересплю. Да. Что-то еще? Ну, страх того, что там она приедет домой к нему, а он ей по башке даст и напоит чем-нибудь и изнасилует. В меньшей степени. Ага. Это основное или есть что-то еще? Есть еще у девушек страх, что: «боже мой, он такой клевый, ну как же я устрою с ним секс, у меня же толстая попа». Есть. А секс, а блин, секс. Вот такая установка, как: «блин, я сейчас с ним сексом займусь, а вот ему не понравится, и после этого он от меня уйдет, поэтому я хочу показать, что вот мне еще кроме секса есть много чего хорошего, потом займусь сексом». Такое бывает у девушек? Бывает у девушек страх, что: «блин, я же не умею делать то и не умею делать это. Как же, как же мы будем заниматься сексом?» Страх того, что парню не понравится секс с тобой. Ну хорошо, давай это так обобщим. Это случается, да. Ну там... Когда оценка парня, наверное, высока. У каждой третий. Когда оценка парня высока, она не хочет его потерять, не хочет испортить все сексом. У каждой третий. Ну это очень часто. Как, находясь с девушкой наедине, лучше перейти к сексу? То есть мы оказались в том месте, где мы уже планируем, в принципе, это сам-то процесс, как к нему перейти? Медленно, нежно. Уверенно, опять же, не надо мямлить, пожалуйста. Ну здесь, мне кажется... Хочу ли я, могу ли я? Давай ты, вот вы находитесь вместе. в квартире, допустим, как перейти к сексу? Здесь, конечно, есть ситуации, когда девушка оказалась у тебя в квартире как друг, и девушка оказалась у тебя в квартире как девушка, с которой у тебя уже там, то есть не целуешься, и когда с которой там уже что-то есть. Ох, ребят, слушайте, я ни разу не пыталась перейти к сексу с девушкой, если честно. Ты ни разу не пыталась перейти к сексу с девушкой? Угу. Тебе это интересно? Mm-hmm. Ну, тебе же нравятся женские попы. Угу. Ну, да. Это вопрос потому что. Если что, обращайся, я помогу. Давай лучше так, ты расскажешь, как перейти, а я скажу про те тараканы, которые я видела, слышала от девочек и знаю, что они есть у мальчиков. Ну, то есть, что раздражает. Давай я тебе расскажу, а ты сообщишь, насколько это вообще адекватно и насколько это имеет место быть. Вариант номер раз. Это когда уже есть поцелуи. То есть, когда ты приходишь к девушке в то место, где ты собираешься с ней заняться сексом, она должна почувствовать себя в этом месте комфортно. Соответственно, это моя квартира. Здесь я сплю, здесь я делаю уроки, здесь я кушаю. Здесь ты можешь принять душ, если когда-нибудь захочешь. Вот сюда, если природа позовет. А вот мы будем смотреть фильм вот здесь. То есть, ты показал, дал девушке прогуляться, дал ей что-то потрогать, допустим, какие-нибудь свои фотографии. Либо посадил за компьютер ее. Че ты улыбаешься? Дал девушке что-то потрогать. Например, какие-нибудь фотографии. Ну, можешь не только фотографии дать потрогать. Ну, то есть ты даешь ей возможность познакомиться с этим, что ты пальцем так делаешь. Вспомнила очень клевый крышеснос, после которого легко переходить к сексу, и он связан именно с появлением девушки в твоем доме. Давай. Потом расскажу. Хорошо. Так вот, знакомишь девушку с этим местом. Девушка знакомится. После этого... После того, как она себя почувствовала в этом месте комфортно, это может занять время, это может занять реально полчаса. Угу. Это может занять час, но обычно, мне кажется, полчаса достаточно. Но опять же, калибруем по девушке. Если она спокойно ходит по твоей квартире, то есть, я пошла там, сейчас подойду, встала, пошла в туалет, то все нормально, она себя чувствует в этом месте комфортно. Вернулась, начинаем с ней целоваться и начинаем ее возбуждать. То есть, фактически, мы уже переходим к сексу. Возникнут такие фразы, как «а может не надо», «а давай в следующий раз, ты торопишь события». Вот эти фразы лучше не слышать, не говорить, не слушать. То есть я тороплю события в том, что я тебя целую, ну как-то мы и до этого целовались, я вроде ничего не тороплю. Я тороплю события тем, что я засунул руку тебе в трусы. Ну, ты это делаешь, но озвучивать это не надо. Не торопи события. Ты говоришь, тебе приятно, мне приятно. Там, если в какой-то момент тебе прекратит быть приятно, ты скажи, я это прекращу делать. Если в какой-то момент тебе прекратит быть приятно. Соответственно, продолжаем ее возбуждать. Вот, начинаем ее раздевать периодически, постепенно. То есть рука вначале может оказаться под футболкой, после этого мы ее снимаем. Она говорит, мы торопимся. Говорит, я правильно понимаю, что тебе неприятно и мне прекратить? Давай я буду снимать футболку медленнее. Она говорит, нет, мне приятно, но ты торопишь события. Как только я дойду до какого-то момента, который тебе будет неприятен, я остановлюсь. И такое действительно может быть, что ты с нее снимаешь футболку, начинаешь стягивать брюки, она говорит, стоп, хватит. И в этот момент действительно прекрати. Девушка должна понять, что она тебе может действительно доверять и в вопросе секса. Ты прекращаешь, окей, принято, и продолжаете целоваться в таком уровне. После этого делаем разбивку состояний. Ты говоришь, так, снова оденься, все, хватит меня возбуждать. Снова опять начинаем, ну, либо вызывать доверие, либо... То есть первую стадию мы до одного уровня мы дошли, все, дошли до уровня, допустим, брюк. Она говорит, хватит, мы прекращаем, она одевается, продолжаем дальше смотреть фильм, который мы пришли смотреть, либо пить вино, которое мы пришли пить. Не спаивать девушку, а просто вот делать то, что для чего вы вот вербально пришли сюда, вот о чем была договоренность. Через минут 15-20 можно снова начать с ней целоваться, и можно понимать, что до того уровня, до которого она тебя уже допустила, ты уже можешь с легкостью дойти. Не надо это делать быстро. Это надо делать так же медленно, как это было в предыдущий раз. И после этого, опять же, продвигаясь все дальше и дальше. То есть, если мы остановились на уровне брюк, то можно расстегнуть пуговицу и сделать это, снять с нее брюки. Если все равно происходит вот такая тема, то что вот ни хрена, опять мы натыкаемся на этот ступор. Окей, хорошо, я дальше этого делать не буду. Если ты захочешь их снять, то ты мне дашь об этом, и то я это пойму. Если ты захочешь их снять, то не скажи мне, она не скажет тебе об этом, то я это пойму. Есть такая штука, которая называется бесконтактный секс. Наташа, истерический смех. Я ей рассказывал про это. Что это такое? Мы просто использовали этот термин сегодня уже вот в качестве секса глазами. Говоря сейчас бесконтактный секс, я говорю чуть-чуть про другое. Представь себе, что ты с девушкой уже занимаешься сексом, и ты делаешь все то же самое, будто бы на вас нет одежды. То есть движения происходят все те же самые. Башня улетает напрочь. То есть ты оказываешься с девушкой, ты начинаешь эти возвратно-поступательные движения. Вы можете менять позы. И фишка в том, что несмотря даже на то, что у девушки может быть одежда, для уровня бессознательного, бессознательный уровень знает, что вот то, что сейчас происходит, это уже секс. То есть бессознательное не понимает, что на мне есть одежда, и он в меня не вошел. То есть вот для бессознательного уже идет секс, но оно говорит, блядь, чего-то не хватает. Чего же не хватает? Не хватает, извините за прямость, члена внутри меня. И из-за этого девушка возбуждается все сильнее, сильнее, сильнее. И когда ты видишь, что крыша уже улетает, ты можешь спокойно уже снять с нее брюки, мотивировав это тем, что мне неудобно гладить твою попу. Снимаешь с нее брюки, после этого, как это не звучит цинично, и как мне это тяжело говорить при девушке, извините, палец всовываете внутрь, и остановиться может уже далеко не каждая. Вот. Твое мнение, Наташа. Чего ты на меня так смотришь? Я в себя прихожу. В себя приходишь? Ну, ты, ну, ты что, вышла из себя, когда я... Просто вы не видели Максима, а я видела, когда он это все рассказывал. Когда он все это рассказывает. Ну. По поводу... На самом деле, вот все, что я слышала, вполне адекватно должно работать. Если не срабатывает, значит... Вот когда вы целуетесь, девушка не возбуждается. Что-то в поцелуях не так, где-то что-то про... не проработано. Серьезно. Ну, допустим, есть... не знаю, губы шершавые, либо что-то такое. Может ли из-за этого? Нет, испортить? Скорее всего, эмоциональное что-то. Для девушек секс начинается немножко раньше, чем непосредственно вы начинаете целоваться. То есть лучше, если до того, как ты к ней прикоснулся, вы каким-то образом, там, не знаю, обменялись какими-то двусмысленностями, какие-то намеки, какие-то, знаешь, такие отсылки к тому, что... Глядишь, может быть, мы станем ближе, да. Да, вот познакомишь. Будем рассказывать нашим детям про нашу первую, про наше первое знакомство. Но это не экологично. Нашим детям это не экологично. Не экологично, если цели такой нет. То есть про то, что через неделю мы будем вспоминать про эту ночь, вот увидишь, будем там, не знаю. Через год мы будем со смехом вспоминать то, как вот, вот ты сейчас ломаешься. Типа того, да, это более экологично гораздо. По поводу крышесноса. Да. Очень прикольная вещь, если девочка оказалась впервые у тебя дома. Прежде чем открыть входную дверь, ты завязываешь ей глаза. И приводишь ее внутрь с завязанными глазами. Она целиком и полностью от тебя зависит. Она в этом помещении никогда не была. Да. Она не знает, куда идти, куда не идти, где, там, не знаю, какие-то предметы на полу, обо что она споткнется, где она там может сесть. Да и нахрена ты вообще глаза завязала, что ты хочешь? Да, поэтому ты делаешь краткую экскурсию по своей квартире. С завязанными глазами. С завязанными глазами. Но это не должна быть экскурсия, вот как та, о которой рассказывал Максим. То есть это не... Незнакомство с квартирой. Незнакомство с квартирой. Здесь можно взять это скорее, это, знаешь... что-то типа ориентации девушки в твоем мире, скажем так. То есть пока она с завязанными глазами, ты очень быстро проводишь ее по каким-то важным для тебя, ну или важным, чтобы важным для того, чтобы показать именно девушке, этой девушке, предметом. Например, ты ее проводишь там мимо кровати и проводишь ее рукой по, там, не знаю, по подушке, говоришь, здесь... Ночами покоится моя голова. Ночами покоятся головы. Моя голова. Максим да. все опошлил. Потом ну, подводишь ее к любимому кактусу, там, не знаю, аккуратно касаешься одним пальцем какой-нибудь иголки и говоришь, а это самое опасное место в моем доме, будь с ним аккуратно. А потом идешь на кухню, да, самое опасное, кстати. Кладешь ей что-нибудь в рот. Да, кладешь ей что-нибудь в рот. Это должно быть что-то вкусное, ребят. Ну, конечно. Разве это не может быть невкусно? Ну, да. Не надо вот, члены потом... в рот сувать. Хотя, может... Мужчины, боже мой. Так вот, и, соответственно, каких-то 5 вот таких... предметов, ну, то есть минут 10, с которыми она... Минут 10, да, минут 10 иначе начнет напрягать. И потом ты говоришь ей, ну, теперь ты готова, развязываешь глаза. Она оказывается в подвале каком-то темном. Развязываешь глаза, она осматривается, и вот здесь очень хорошо, если ты стоишь рядом с ней, достаточно близко, ты ее обнимаешь, целуешь. Добро пожаловать в рай, детка. Добро пожаловать в рай, детка. И дальше уже говоришь, а вот тут, кстати, вот это, собственно, кровать, здесь мы будем смотреть кино, ну и вот все по плану.